тревога во мне, будто опять я вернулся туда, где я 2 года служил, эту страну не забыл, но никогда, никогда не вернусь я туда. Но не позабыть тех дорог, нет, не позабыть тех тревог, мужество урок, что той страной нам был дан. Не забудем мы тебя, в памяти всегда храня, близкий и чужой, нищий, но родной Афганистан. Снова ночью вздрогну я, будто пуля рядом прошла, будто снова бой, никуда. И на юг печальный взгляну, и до утра буду снова тебя вспоминать. Но не позабыть тех дорог, нет, не позабыть тех тревог, мужество урок, что той страной нам был дан. Забудем мы тебя, памяти всегда храня, близкий и чужой, нищий, но родной Афганистан. Чужой, нищий, но родной Афганистан.